Артур был глубоко обижен, подавлен, убит горем. Не от того, что ему не придется побывать в Тайн-Касле и погостить у Тоддов. Конечно, Гетти — милая девочка. Ему нравились ее длинные шелковистые косы, веселый смех, теплота ее рук, когда она порой обнимала его за шею, прося купить ей шоколадного крема на тот шестипенсовик, что он получал каждую субботу. О да, он любит Гетти и, наверное, женится на ней, когда вырастет. Он любил и ее брата, Алана, и старину Тодда, так Алан зовет своего отца, с колючими, всегда испачканными табаком усами, с желтыми точками в глазах и таким странным запахом гвоздичного масла и еще чего-то. Но сейчас его огорчало вовсе не то, что он их не увидит. Его огорчало, мучило, убивало пренебрежение со стороны родного отца. Может, он, Артур, и не заслуживает внимания. Пожалуй, в этом-то все и дело. Он так мал для своих лет и, должно быть, не совсем здоров. Тетя Кэрри несколько раз при нем говорила: «Артур такой хрупкий». Хильда училась в школе в Хэррогейте, и Грейс скоро туда же поступит. А вот его, Артура, не пускают в школу, и у него так мало товарищей. Просто удивительно, как мало людей бывает у них в холме. Артур с болезненной остротой сознавал, что он дикарь, что он одинок и слишком впечатлителен. Он легко краснел и из-за этого часто готов был от стыда сквозь землю провалиться. Он всей душой жаждал, чтобы поскорее наступило то время, когда он начнет работать вместе с отцом в Нептуне. В 16 лет он начнет знакомиться с делом, потом несколько лет учения, чтобы получить аттестат. И, наконец, придет великий день, когда он станет компаньоном отца. Да, для этого стоит жить. Слезы жгли ему глаза, и, выйдя из дому, он долго слонялся без цели. Парк усадьбы лежал перед ним, красивый газон с кустами золотистого ракитника, а дальше луг, отлого спускавшийся к лесистой долине. Деревья двумя рядами опоясывали усадьбу со всех сторон, скрывая все, что могло бы испортить вид. Усадьба была расположена совсем близко от Слискейла, на холме, потому-то ее так и назвали. Но можно было подумать, что сотня миль отделяет ее от труб и шахт. Дом был прекрасный, каменный, с прямоугольным фасадом, с портиком в стиле георгиевской эпохи, с более поздней пристройкой позади и обширными оранжереями. Весь фасад дома был увит аккуратно подстриженным плющом. Здесь ничто не бросалось в глаза. Ричард так ненавидел вычурность, но повсюду царил безупречный порядок. Трава на лужайке подстрижена, края ровные, будто ножом срезанные, и ни единая сорная травка не омрачала великолепие длинной аллеи. Повсюду преобладала белая краска, наилучшая белая краска. Ею были выкрашены ворота, ограды, оконные рамы и деревянная обшивка парников. Так нравилось Ричарду. Он держал одного только работника, Бартли, но в Нептуне всегда находилось достаточно охотников пойти в усадьбу поработать у хозяина. Артур окинул мрачным взглядом открывшуюся перед ним красивую картину. Не пойти ли ему к Грейс? Сначала он решил идти, потом подумал: нет. Всеми оставленный, безутешный, он ни на что не мог решиться. Потом, как всегда, перестал об этом думать и, словно спасаясь от необходимости принять решение, побрел обратно в переднюю, рассеянно оглядел висевшие на стенах картины, которые отец его так ценил, Каждый год отец покупал какую-нибудь картину, а то и две, через Винсента, крупного торговца предметами искусства в Тайнкасле, и тратил на это, по мнению Артура, подслушавшего обрывок разговора, баснословные суммы. Но Артур одобрял это, как одобрял все, что делал отец, и точно так же одобрял он его вкус. Да это и в самом деле красивые картины, большие, чудесно раскрашенные полотна Стона, Орчардсона, Уотса, Лейтона, Холмана, Ханта. Особенно много картин Холмана, Ханта. Артуру все эти имена были знакомы. Он слышал, как отец говорил, что все они будущие великие мастера. Особенно привлекала Артура одна картина «Влюбленные в саду». В ней было столько очарования. Она вызывала непонятную боль, что-то похожее на томление глубоко внутри. Артур, хмурясь, ходил по передней, разглядывая все, что попадалось ему на глаза. Он пытался думать, разобраться во всем, что касалось этой ужасной забастовки, объяснить себе странную озабоченность отца и его отъезд к Тодду. Из передней он повернул в коридор, а, пройдя его, вошел в уборную и заперся там. Наконец-то он в надежном укрытии. Уборная была его обычным убежищем. Здесь никто его не тревожил. Здесь он переживал свои горести или предавался мечтам. Очень хорошо было мечтать, сидя здесь. Уборная чем-то напоминала ему церковь, предел собора, потому что это была высокая комната, в ней было прохладно, как в церкви. Глянцевитые обои, разрисованы готическими арками. Здесь Артур испытывал такие же ощущения, как тогда, когда смотрел на картину «Влюбленные в саду». Он опустил продолговатую лакированную крышку и уселся, упершись локтями в колени и обхватив голову руками. Им овладел внезапный приступ напряженного, тоскливого беспокойства. Изнемогая от жажды утешения, он крепко зажмурил глаза. В горячем порыве, как это с ним часто бывало, он стал молиться. «Боже, сделай, чтобы сегодня кончилась забастовка, чтобы все рабочие опять стали работать для папы, чтобы они поняли, что неправы. Боже, ты ведь знаешь, какой папа хороший, я люблю его и тебя люблю. Так сделай же, чтобы рабочие поступили так же справедливо, как он, чтобы больше не бастовали. И сделай, чтобы я поскорее вырос и вместе с папой управлял Нептуном. Во имя Отца и Сына. Аминь». Вернувшись домой к 5 часам, Ричард Баррес застал ожидавших его Армстронга и Гудспета. Когда он вошел в дом, слегка хмурясь, неторопливый, холодный и решительный, внося с собой дух, присущий ему суровой энергии, он застал их обоих в передней. Они сидели рядышком на стульях, в молчании уставившись на пол. Это тетя Кэрри в волнении и нерешительности усадила их здесь. Джорджа Армстронга, как смотрителя шахты «Нептун», можно было бы, конечно, пустить в курительную комнату. Но Гудспет только помощник смотрителя. Он раньше был простым штейгером, а до того десятником по безопасности. К тому же он пришел прямо из шахты, в грязных сапогах, мокрых коротких штанах, в кожаной кепке и с палкой. Немыслимо было пустить его в комнату Ричарда, где он непременно наследит. Словом, тетя Кэрри была в тяжелом затруднении. Приняв, наконец, компромиссное решение, она оставила обоих в вестибюле. Увидев этих двух людей, Ричард ничуть не изменил выражение лица. Их приход не был для него неожиданным. Все же сквозь холодную, непоколебимую важность на миг пробилось что-то неуловимое, Слабый огонек мелькнул в глазах и тотчас потух. Армстронг и Гудспет встали. Короткое молчание. «Ну что?» — спросил Ричард. Армстронг взволнованно закивал головой. «Кончилось! Слава Богу!» Ричард выслушал это сообщение и глазом не моргнув. Ему, казалось, была крайне неприятна легкая дрожь в голосе Армстронга. Он стоял чопорный, замкнутый, безучастный, но, наконец, шевельнулся, сделал приглашающий жест и повел посетителей в столовую. Здесь он подошел к буфету, огромному дубовому голландскому сооружению во вкусе барокко, на котором были вырезаны головки смеющихся детей, налил 2 стаканчика виски, а себе, позвонив, приказал подать чаю. Энн тотчас принесла чашку чая на подносе. Все 3 пили стоя. Гудспет одним привычным глотком выпил свое виски неразбавленным. Армстронг смешал его с большой порцией содовой и пил торопливыми нервными глотками. Джордж Армстронг был человек в высшей степени нервный, постоянно волновался, огорчался из-за пустяков, легко выходил из себя и ругал рабочих. Он был чрезвычайно работоспособен только благодаря постоянному нервному напряжению, с которым работал. Этот человек среднего роста, с облысевшей уже макушкой, с изможденным лицом и мешками под глазами, обладал прекрасным баритоном и нередко пел на масонских концертах. Несмотря на свою вспыльчивость, он был очень популярен в городе. Армстронг был женат, имел 5 детей и втайне ужасно боялся потерять службу. Как бы извиняясь за нервное дрожание рук, он заискивающе отрывисто засмеялся. «Видит Бог, мистер Баррес, я очень рад, что кончилась эта дурацкая история. Трудно приходилось нам все это время. Я предпочел бы работать по 2 смены круглый год, чем снова пережить такие 3 месяца». Баррес, не слушая его, спросил, как все это вышло. Они устроили собрание в клубе. Выступил Фенвик, но его не хотели слушать. За ним Гоулен, знаете, Чарли Гоулен, контрольный весовщик. Он встал и сказал, что ничего другого не остается, как выйти на работу. Потом Гедден напустился на них. Он специально приехал из Тайнкасла. Да, он с ними не церемонился, мистер Баррес, можете мне поверить. Объявил, что они не имели права выступать без согласия Союза, что Союз умывает руки во всем этом деле. Назвал их кучей отпетых дураков. То есть он употребил другое слово, но его я в вашем присутствии повторить не смею, мистер Баррес, за то, что они все это затеяли на свой страх и риск. Потом голосовали. 800 с лишним голосов за то, чтобы приступить к работе. 7 против. Наступила пауза. «Ну, что же дальше?» — спросил Баррес. «Потом они пришли к конторе целой толпой. Гедден, Гоулен, Огль, Хау, Диннинг. И вид у них был довольно-таки приниженный. Спрашивали вас, а я им передал то, что вы сказали, что вы не пустите к себе на глаза никого из них, пока они не начнут работать». Тут Гоулен произнес речь. Он неплохой малый, хоть и пьяница. «Мы, — говорит, — побеждены и признаем это». Потом выступил Гедден с обычной профсоюзной трескотней. Развел турусы на колесах, будто они через Гарри Неджента поднимут вопрос в парламенте. Но это говорилось так, для отвода глаз. Одним словом, они совсем присмирели и спрашивают, можно ли выйти на работу завтра, в 1-ю смену. Я сказал, что мы поговорим с вами, сэр, и дадим им ответ в 6 часов. Ричард допил чай. «Значит, они хотят вернуться на работу. Так-так». Казалось, Баррес находил создавшееся положение любопытным и хладнокровно его обдумывал. 3 месяца тому назад Баррес заключил с Парсоном договор на поставку коксующегося угля. Такие договоры — золотое дно, их трудно бывает добиться. С договором в кармане Баррес начал подготовительную разработку в районе Скапперфлетс, шахты Парадис, и выемку коксующегося угля особого сорта из единственного места в Нептуне, где этот уголь еще имелся. Но тут рабочие забастовали, не считаясь ни с ним, ни с Союзом. Договора больше не существовало, он был брошен в огонь. Барресу пришлось расторгнуть сделку. Он на этом потерял 20 000 фунтов. Застывшая на губах Ричарда слабая усмешка словно говорила: «Любопытно, клянусь Богом». Армстронг спросил: «Так вывесить объявление, мистер Баррес?» Ричард, сжав губы с неожиданным неудовольствием, глянул на услужливого Армстронга. «Да», — сказал он сухо, — «пускай завтра приступают к работе». Армстронг с облегчением вздохнул и сделал инстинктивное движение в сторону двери. Но Гудспет, неразвитому уму которого было доступно лишь очевидное, не трогался с места и мял шапку в руках. «А с Фенвиком как же быть?» — спросил он. «И ему приступать к работе?» «Это его дело». «И потом, как насчет второго насоса?» — не унимался Гудспет. Это был рослый флегматичный мужчина с отвислой нижней губой и сонным лицом землистого цвета. Ричард сделал нетерпеливый жест. «Какой еще второй насос?» «А верхний, с напорной трубой, о котором вы говорили 3 месяца назад, когда ребята забастовали. Он выкачал бы много воды из Скапперфлетс, то есть выкачал бы ее скорее, и внизу, там, где работают, было бы меньше слякоти». «Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я буду продолжать выработку в Скапперфлетс. С коксовым углем придется подождать другого договора». «Ваша воля, сэр». Землистое лицо Гудспета густо покраснело. «Ну, кажется, все». Голос Барреса звучал уже, как всегда, спокойно и внушительно. «Можете передать, что я рад за рабочих, которые вернутся на работу. Все эти никому не нужные лишения — возмутительное безобразие». «Обязательно передам, мистер Баррес», — с готовностью отозвался Армстронг. Баррес молчал. Говорить было больше не о чем, и Армстронг и Гудспет вышли. Некоторое время Баррес, размышляя, стоял на том же месте, спиной к камину. Потом запер виски в буфет, подобрал упавшие на поднос 2 кусочка сахара и аккуратно уложил их обратно в сахарницу. Он страдал при виде какого-нибудь беспорядка, при одной только мысли, что напрасно пропадет кусок сахара. В его доме ничего не должно пропадать даром, он этого не потерпит. Эта черта Барреса сказывалась больше всего в мелочах. Он не тратил лишней спички, карандаш исписывал до последнего дюйма, свет в доме полагалось выключать в строго определенное время, из обмылков прессовались новые бруски мыла, горячую воду экономили и даже топили очень скупо угольным мусором. При звоне разбившейся чашки или блюдца кровь бросалась Барресу в голову. Главной заслугой тети Кэрри, по его мнению, была строгая бережливость, с какой она вела хозяйство. Он стоял, не двигаясь, разглядывая свои белые холеные руки. Потом вышел из комнаты, медленно поднялся наверх, не заметив Артура, чье обращенное к нему робкое лицо белело, как луна, в полутьме передней, и вошел в комнату жены. «Гарриет!» «Здравствуй, Ричард!» Она вязала, сидя в постели, с тремя подушками за спиной и одной у ног. Ей укладывали за спину три подушки, потому что кто-то сказал, что три подушки — самое удобное. А вязать ей предписал для успокоения нервов молодой доктор Льюис, ее новый врач. Когда вошел муж, Гарриет перестала вязать и подняла глаза. У нее были густые черные брови, а под глазами коричневые тени, типичный признак неврастении. Гарриет улыбнулась, словно прося извинения, и дотронулась до своих распущенных лоснящихся волос, обрамлявших бледное лицо. «Ты извинишь, Ричард? У меня опять был приступ жестокой головной боли. Пришлось Кэролайн расчесывать мне щеткой волосы». Она снова улыбнулась привычной улыбкой страдалицы, меланхолической улыбкой тяжело больного человека. У нее болела поясница, у нее был больной желудок, больные нервы. Временами у нее бывали отчаянные головные боли, от которых не помогал и туалетный уксус, не помогало ничего, кроме осторожного растирания головы. Это лежало на обязанности Кэролайн. Тетя Кэрри выстаивала на ногах битый час, тихонько, медленно водя щеткой по волосам Гарриет. Никто не мог доискаться подлинной причины страданий Гарриет. Никто. Она измучила всех докторов в Слискейле, Скотта, Ридделя и Проктора. Она побывала у многих специалистов в Тайнкасле. В отчаянии обращалась к лечившим травами, к гомеопату, к специалисту по физиотерапии, который обертывал ее какими-то чудодейственными электрическими бинтами. Каждый шарлатан вначале казался ей спасителем. «Наконец-то настоящий врач», — объявляла она. Но все они, как и Риддель, Скотт, Проктор и специалисты Тайнкасла, оказывались в конце концов невеждами. Впрочем, Гарриет не унывала. Она сама изучала свои болезни, читала терпеливо, упорно и систематически множество книг, трактующих о тех недугах, которые она у себя находила. Увы, все было напрасно. Ничто, ничто не помогало. И не потому, что Гарриет не принимала лекарств, она принимала все лекарства, какие только существуют. Ее спальня была уставлена аптечными склянками и банками, дюжинами бутылок с лекарствами, укрепляющими, болеутоляющими, слабительными, успокаивающими спазмы, разными мазями, всем, что ей прописывалось докторами за последние 5 лет. А Гарриет можно было смело сказать, что она никогда не выбросила ни одного лекарства. Из некоторых бутылочек она приняла лекарства только по одному разу. Гарриет была настолько опытна, что уже после первой ложки какого-нибудь снадобья говорила иногда: «Уберите это, я знаю, что оно мне не поможет». И бутылка отправлялась на полку. Это было ужасно. Но Гарриет отличалась терпением. Она уже давно не вставала с постели. Тем не менее, аппетит сохранила прекрасный. По временам она кушала прямо-таки великолепно, и это тоже вызывало недомогание. С желудком, видно, было неблагополучно. Но, несмотря на все это, Гарриет была кратка. Никогда никто не слышал, чтобы она спорила из-за чего-нибудь с мужем. Она всегда оставалась покорной и доброй женой. Она никогда не уклонялась от интимных обязанностей жены. Она всегда была к услугам своего супруга в постели. У нее было пышное белое тело и мина святой. Что-то в ней странным образом напоминало корову. Она была очень благочестива. Может быть, это была священная корова. Баррос смотрел на нее словно издалека. Как он, собственно, относился к ней? Его взгляд ничего не выдавал. «А теперь голова болит меньше?» «Да, Ричард, немножко меньше. Боль не совсем прошла, но стало лучше. После того, как Кэролайн расчесала мне волосы, я приняла ту микстуру с валерьянкой, что прописал доктор Льюис. Я думаю, это от нее мне стало легче. Хотел привезти тебе из Тайн-Касла винограду, да забыл. Спасибо, Ричард. Просто удивительно, как часто Ричард забывал о винограде. Но доброе намерение уже само по себе что-нибудь да значит. Ты, конечно, побывал у Тоддов. Что-то жесткое едва заметно мелькнуло в лице Ричарда. Жаль, что Артур, все еще занятый решением загадки, не мог видеть это выражение. Да, я был у них. Там все здоровы. Гетти еще похорошела и всецело занята предстоящим днем рождения. Ей на будущей неделе минит 13. Он замолчал и направился к двери. Да, знаешь, забастовка прекращена. Рабочие завтра приступают к работе. Маленький рот Гарриет округлился в виде буквы О. Она, словно обороняясь, прижала руку к груди, прикрытой фланелью. «О, Ричард, как я рада! Отчего же ты мне сразу не сказал? Это чудесно! Какое облегчение!» Уже приоткрывая дверь, Ричард остановился. «Я, вероятно, приду к тебе ночью», — сказал он и вышел. «Хорошо, Ричард». Гарри отлегла на спину. С лица ее еще не сошло выражение радостного удивления. Она достала листок бумаги и серебряный карандаш, украшенный на конце топазом. Записала аккуратным почерком. «Не забыть сказать доктору Льюису, что сердце сильно забилось», когда Ричард сообщил приятную новость, и после некоторого размышления подчеркнула слово «сильно». Потом взяла вязание и мирно принялась вязать.